Глава 13. «Ну, спасибо!» — обиженно буркнул Легион. «Вообще-то я имел в виду, что можно переманить демона на свою сторону и отправить обратно в его мир в качестве шпиона!» «Если бы из выброса можно было изгонять демонов, они бы не были столь опасны», — мысленно ответил я. «Экзорцисты здесь портал не откроют, а ты сможешь!» «Ты же сам сказал, что наша магия похожа. Так почему у меня должно выйти то, что не получается у них?» «Похоже, но не идентично», — фыркнул Легион. «По крайней мере, поэтому экзорцисты не заметят подвоха». Чем дальше я шел, тем лучше становилась видимость. Однако я много читал о выбросах в статьях Ордена и в учебниках, и там множество раз отмечалось, что ужасная видимость сохраняется до тех пор, пока не уничтожит последнего демона. А убивали их по принципу «кто кого». Охотиться на твари в таких условиях было невозможно, а вот демоны не чурались нападать на людей. За этим они и пришли сюда, на очередную охоту, чтобы в конце концов поглотить этот мир. «Ну, такими темпами они его целую вечность будут поглощать», — усмехнулся Легион. «Поверь, я знаю, о чем говорю». «Спросил бы, скольких людей ты прикончил, но не стану». «Боишься окончательно во мне разочароваться? А я все равно отвечу. Миров много, разумных рас тоже, и люди среди них в меньшинстве». Я не отвечал. Смотрел по сторонам, начиная различать очертания двора, подъезда и установленных возле него скамеек. «Три мира людей я поработил, но среди них не было экзорцистов. Когда в вас просыпается этот талант... Кстати, ты знал, что он происходит от связи с демонами?» Я скривился от этого вопроса. «Знал, мы уже говорили об этом, но не так открыто», — мысленно ответил я. «Магия демонов приходит в мир людей с их кровью, меняется под своих обладателей, эволюционирует, как вы это называете, и за сотни или даже тысячи лет вы имеете то, что имеете». «Мой родовой дар — измененный дар демонов», — сделал я логичный вывод. Он мне не понравился, но с фактами не спорят. «Причем высших. Низшие не способны дать потомство с другими расами, а тот дар, которым ты обладаешь сейчас, — это оригинал, дар самого прародителя. Правда, сейчас твое человеческое тело сдерживает его, и нам придется много развиваться. Но поверь, лучше этого дара во всех мирах ничего нет». «Этот дар изначально не был создан для борьбы с демонами», — осознал я. «Ага, он появился во мне, чтобы ими управлять. Но пока мы слабы. Обернись!» Приближение второй твари я и без Легиона заметил. Но это был такой же низший, и беспокойства он у меня не вызывал. Я раздавил его точно так же, как предыдущего, и поднял голову. С козырька подъезда на меня смотрели яркие красные глаза. «А я давно тебя заметил», — спокойно сказал я демону. «Ты знаешь наш язык?» — почему-то удивился он. В тумане виднелось уродливое красное тело и большие рога. «Я бы на твоем месте больше удивлялся тому факту, что тебе совсем не хочется на меня нападать», — ответил я. Красноглазый принюхался. Но ауру Легиона он учуять и не мог, ее напрочь скрывал амулет, и я снял его со своей шеи. Демон выпучил глаза и спрыгнул с козырька, выпрямился предо мной. «Одержимый, хорошее тело ты себе выбрал», — усмехнулся Красный. «Сань, слушай меня внимательно. Теперь главное — не оплошать, иначе убить его будет гораздо сложнее, чем деревянного. Повторяй за мной!» — сказал Легион. И я повторил. «Как ты, Кахиол, говоришь со своим господином? Или забыл, кому обязан своей никчемной жизнью?» «Легион?» — не поверил тот. Я кивнул и продолжил. «Помнишь ли ты, как я не позволил Ромакану тебя уничтожить? Как я поставил тебя во главе армии, и ты помог мне завоевать мир варнов?» «Помню, но теперь я лишь жалкий падальщик», — скривился Красный. «Как и все, кто остался тебе верен, у нас не осталось никакой власти. Тебе придется ее вернуть, если хочешь жить». «Но как мне это сделать, господин?» — недоумевал Кахиол. «Протяни руку!» Демон вытянул ладонь, и по просьбе Легиона я коснулся ее. Шершавая и горячая, но странно. Никакого отвращения при этом я не испытал, хотя меня с детства учили тому, что это самые отвратительные твари, каких только могла создать природа. «Дай ему немного моей магии. Ему хватит», — сказал Легион. Синее пламя потекло прямиком из печати к руке демона. Тот скривился от боли, но не произнес ни звука, и пламя осело на его запястье тонкой полосой. «Примкни к одному из 13, стань сильнее. Войди в ближний круг, а я свяжусь с тобой, как придет время», — сказал я. «А теперь тебе пора». «Буду рад служить настоящему владыке», — со зловещей улыбкой ответил Красный. Синим пламенем я начертил в воздухе пентаграмму изгнания. Самую простенькую, как и просил легион. Обычно эффективнее их рисовать на земле, но если демон сам желает уйти, что бывает примерно никогда, то тогда она может сработать и в воздухе. А у нас как раз такой случай. Пентаграмма направилась в демона. Вокруг закружился ветер, и демон закричал. Но уже через миг все стихло, и он исчез. «Слабак!» — буркнул легион. «С чего бы?» — поинтересовался я. «Чем больше демон сражается, тем меньше он восприимчив к боли. А этого, походу, ни разу не изгоняли». «Разве это плохо?» «Да, моя армия должна состоять из сильнейших, и впервые я не жалею, что когда-то там кого-то пощадил», — усмехнулся он. «Сейчас у нас выбора нет, но ничего, совсем скоро мы от слабейших перейдем к сильнейшим». «Ты слишком самоуверен». «Так же, как и ты, иначе бы не распинался про дом». «Ты знаешь, что это не главное». «Ага-ага. Кстати, там интересная жертва у соседнего дома. Группе экзорцистов подкрадывается», — легко сказал демон. А я со всех ног ринулся в указанном направлении, не особо скрываясь. В таком плотном тумане меня опознать будет невозможно. Зрение подстроилось, и я заметил группу из 5 магов издалека. Но они не видели, что к ним приближается не один, а 3 демона, и это были не ниши, которых я мог раздавить безо всяких усилий. Каждый уровня 30-го, не меньше. «Воровай сердца по-быстрому и валим», — сказал легион. «Ага, просто сказать, а ты возьми и попробуй». «Да чего тут сложного?» На припирание времени не было. Надо было пробовать на практике, а иначе кто-то из магов мог пострадать. Я подскочил к черному силуэту 3-метрового демона. Тот обернулся и зарычал на меня. Привлек на себя внимание магов и отпрыгнул. В меня полетела боевая печать красного пламени, и я едва уклонился. Фух, пронесло. Она попала в стоящий рядом автомобиль, и оттого осталась лишь кучка пепла. В таком тумане маги могли ориентироваться лишь по звукам. Не думал, что скажу подобное. Но мне повезло, что демон отчасти изменил мое тело, и я мог видеть своих врагов. 3-метровый удрал, а странная зеленая тварь занесла лапу над магом в мантии. Он стоял к демону спиной. В 3 шага я оказался возле него и вонзил демоническую руку в спину демона. Она вошла легко, точно нож в теплое масло. Капец, да у него будто нет позвоночника. Я легко сомкнул кулак и вытащил руку обратно. В ней осталось бьющееся черное сердце. 2-метровая туша демона обратилась в прах прямо предо мной, а следом я сжал его сердце. «Говорил же, легкотня!» — усмехнулся легион. Тут я не мог с ним не согласиться. «Почему? С прошлыми не было так легко?» — спросил я, взглядом выслеживая 2 оставшихся. «Все просто!» — хохотнул легион и ответил зловещим тоном. «Ты начал убивать!» Демоны прекрасно ориентировались в тумане, и сделанное мной не укрылось от их глаз. Они отступили, спрятавшись за машинами, но я их чувствовал. «Никодим, давай руну поиска!» — говорил один из магов своему коллеге. «Какая к дьяволу руна поиска? Она не работает в выбросах! Ты туманом надышался?» — недоумевал пожилой маг в мантии, стоявший рядом. «Точно. Нам же в университете рассказывали, что туман страшен не только тем, что дезориентирует магов. Его пары сильно влияют на психику, но не у всех. Это напрямую зависит от времени нахождения в выбросе и ранга самого экзорциста». «Ничем я не надышался», — ответил юный маг. «Сзади!» Пожилой, но крепкий наставник вовремя успел прикрыть юного мага щитом, и громадная лапа черного демона прошлась по защите. «Очень проворная тварь. И как такую ловить?» «Ножками!» — насмешливо ответил демон. «Я вообще-то серьезно спрашивал». «А я серьезно и отвечал», — сменил он тон. «Да тебя хрен поймешь». «Саня, ты больше не человек!» Это я и сам понимал, а потому сейчас не боялся идти наперекор 3-метровому демону, из пасти которого капала черная слизь, прожигающая асфальт. До неделю назад я бы это место за километр обходил, а сейчас поднимаю голову и смотрю в угольно-черные глаза твари. Демон обнажает свои клыки, и я понимаю, что еще миг, и он набросится на меня, но время вокруг будто замирает. Я поднимаю горящую руку и усмехаюсь в ответ. В 2 шага оказываюсь возле него. Слишком быстро для обычного человека. Рука пронзает туловище, и на этот раз я сжимаю сердце в кулаке, не вытягивая его из груди. Все произошло так быстро, что 3-метровая тварь даже не успела ничего понять. На миг издала истошный вопль, и обрушилась прахом под мои ноги. «Вау!» — не удержался я, выравнивая дыхание. «Ага!» — хмыкнул демон. Но ты не обольщайся, через выбросы сюда не могут просочиться реально сильные демоны. С владыками ты так легко не расправишься». «Я много раз видел, как экзорцисты сражаются с демонами, и никогда, никогда это не было так легко». «Легко карать демонов дланью их же владыки», — усмехнулся Легион. «Но не обольщайся, ты не со всеми сможешь так справиться». А я еще раз взглянул на свою ладонь, по которой текли прожилки голубого огня. Черт побери, мне начинало это нравиться. «Третий прячется за грузовиком», — сказал Легион. «Чую», — ответил я и направился в указанном направлении. Этот был такой же краснокожий, как тот, с которым мы недавно договорились. Он даже попытался от меня удрать, но ничего не вышло. «Кто убил демона?» — раздался за моей спиной голос одного из экзорцистов. Вслух я не произнес ни слова, из-за плохой видимости опознать меня они не могли. Но, видимо, на оставшийся после уничтожения пепел они наткнулись. Никто не отозвался. «Нет, но не могли же демоны перебить друг друга», — не понимал старый экзорцист. «Будь здесь кто-то из другого отряда, нам бы подали условный сигнал». «Продолжаем продвижение! Никому не отставать!» А этот грозный голос я раньше не слышал. «Что произошло, будем разбираться после ликвидации выброса!» Наверняка это глава отряда. И он говорит дельные вещи, ведь первостепенная задача таких отрядов — ликвидировать демонов и предотвратить распространение тумана дальше. «Ага, они пошли на запад. Значит, я пойду вперед». В этом месте мое чутье и мои силы обострились до предела. Я чувствовал всех демонов, а из-за амулета они не могли почувствовать и меня, что давало мне колоссальное преимущество. Меня захватил азарт. Я потерял счет времени, выслеживая демонов одного за другим, старательно избегая трех сверхсильных особей, с которыми Легион советовал мне не сталкиваться. По их душу сюда явился целый архонт из столичного ордена. На его пути я тоже старался не попадаться. Причем ни один из моих противников не мог оказать мне достойного сопротивления. Максимум успевали нанести один удар, который приходился на мою защиту из синего пламени. Понравился мне этот прием. Врезаясь в синее пламя, демоны ревели от боли, и я быстро наносил решающий удар. Опомнился только, когда после убийства последнего вокруг меня начал рассеиваться туман. Я обнаружил себя возле витрины магазина, в которой отражалась моя улыбка. Улыбка, вашу мать! Капец! Да я себе самого настоящего маньяка напоминал. «Эй, маньяк! Валим отсюда!» — напомнил демон. Вот тут я с Легионом был полностью согласен, поэтому накинул на голову капюшон, рванул к ограждению, выбрал место, где не было патрульных, перелез и побежал к метро. «То есть вы говорите, что первая группа убила четверых демонов, вторая — двух, третья — тоже двух, а четвертая — вообще ни одного. Я ничего не перепутал?» — переспросил Тимур Алексеевич у своего помощника. «Да, господин Архонт, я всех по три раза опросил», — ответил Харитон Дмитриевич, мужчина 30 лет в очках. «А кто убил остальных?» «Вы, как полагаю», — пожал плечами помощник. «Можете быть свободны», — кивнул Тимур Алексеевич и обернулся к стоящему рядом мужчине в синей форме службы безопасности ордена. «Слышали, Илларион Викторович?» «Слышал, слышал». Тот почесал седую бороду. Илларион Викторович уже минут пять стоял над кучкой пепла, что осталось от убитого демона 30 уровня, и недоумевал. Сам Архонт прикончил только троих высших. Это были три трудных боя, но кто-то прикрыл его, не дал отвлекаться на более слабых демонов. Обычно это делают группы зачистки, но сейчас это были явно не они. Посторонних замечено не было. Значит, кто-то из магистров, архимагов или верховных магов, не участвующих в зачистке выброса, решили к ним присоединиться. В том, что человек был всего один, глава службы безопасности не сомневался. Он видел следы, оставленные на пепле, что был в месте выброса повсюду, и только один человек ходил отдельно от группы. Святой Орден представлял собой огромную структуру, которая работала по всей империи на законодательном уровне. Нарушающих законы Ордена магов служба безопасности могла передать под трибунал и на суд, в зависимости от титула и положения этого мага. Но сейчас формальности Илариона Викторовича мало интересовали. «Что будем делать?» — спросил его Архонт, когда поблизости не оказалось лишних ушей. «Искать этого наглеца. Тут два варианта. Либо кто-то втихую решил помочь, чтобы не светить повышение ранга. Значит, есть какие-то проблемы в роду, сами понимаете». «Понимаю. И дело тут не в том, чтобы наложить штраф на незарегистрированное повышение. Он мог видеть в выбросе». Среди аристократов бывало так, что некоторые члены рода скрывали свою силу ради своей же безопасности, чтобы конкуренты не устранили их ради власти. Такое случалось, правда, крайне редко. «Именно. Поэтому это дело становится для меня первостепенным. Так, второй вариант. Нам помог кто-то с зарегистрированным рангом, но не стал светиться по более приземленным причинам. Вроде не захотел, чтобы девушка узнала об его участии», — усмехнулся Иларион Викторович. «Звучит смешно, знаю, но если наш объект юн, он может сам не понимать, какую ценность представляет его дополнительная способность». «Да, звучит нереалистично». «И все же за время своей работы я и не с такими глупыми поступками сталкивался. Поэтому будем проверять оба варианта». «Борис, хватит уже обижаться», — сказал я брату, когда мы вышли утром в среду на Муромском вокзале. Вокруг был сплошной осенний туман, который напомнил мне о выбросе, только этот был не такой густой, и от него пахло свежестью, а не смертью. Всю дорогу от Москвы до Мурома Борис молчал, демонстративно меня игнорируя. Единственное, на что он ответил, это на вопрос, стоит ли остаться в столице еще на пару дней. Борис просто покачал головой. «Обижаться? Ты издеваешься?» — неожиданно вспылил он. «Нет», — спокойно ответил я. «Ты нахрена в выброс сунулся? Сильным магом себя возомнил?» «Ой, скажи ему, что ты скоро станешь самым сильным из вашей братьев, и закроем тему», — буркнул Легион. Но я ответил иначе. «Борь, ты правда ничего не понял?» Брат, непонимающе, на меня посмотрел. «Не знаю я, зачем ты рисковал своей жизнью, которая и без того держится на волоске. Я магам помочь хотел». «Да от тебя польза опытным магам, как от козла молока», — скривился он. «Если бы я не видел в выбросе, как сейчас в этом тумане», — спокойно ответил я. От брата смысла скрывать не было. Я уже объяснил ему, что после воскрешения стал сильнее. Теперь ему будет проще принять сопутствующие нюансы. «Ты не шутишь?» — не поверил он. «Я похож на клоуна?» «Нет», — успокоился брат. «У меня в голове не укладывается. Сначала ты изгнал демонов у дома Голубева, потом одного прикончил, еще и в выбросе помог. Не хочу даже спрашивать, скольких ты там убил». 32. Брат застыл с открытым ртом. Ему потребовалась долгая минута, чтобы осознать услышанное. «Саш, ты понимаешь, что с таким даром мы не только Добрынина на место поставим, но и сможем возвысить род? Да у нас будет дом не хуже, чем у Василевских!» «Лучше, но это не первостепенно», — улыбнулся я. «Ты о чем? Нам надо титул вернуть и деда забрать. Он без слуг не справится». Борис был прав, если не учитывать одно огромное «но». Сперва я решил, что не хочу давать брату надежду. Если она не оправдается, ему будет больней. Но и дальше скрывать мне уже не хотелось. Хотелось быть искренним хотя бы с членами своей семьи, насколько это возможно. К черту! «Борь, наши родственники, скорее всего, живы, и сперва мы вытащим их, в каких бы закоулках демонических миров они ни находились». «Подожди!» — на лице брата застыло изумление. «Я не стану спрашивать, как ты определил демона. Потом расскажешь. Но еще ни один человек не возвращался из мира демонов. Значит, мне придется стать первым».